Глава 71. Вперед, на четвертый этаж. Для сотни выстрелов, атакованного боссом, действительно будет чудом, если он сможет остаться в живых, однако это дало ценный шанс остальной команде, чтобы атаковать босса. 14%, 13%, 12%. Дзинь. Игрок 100 выстрелов умер. Фрейна повернулась и напала на Чжан Яна. Ха, а этот босс умен. Сначала она уничтожает легкие цели. ГМ. Ее ИК должен быть более 200. Толстый Хань все еще находил время, чтобы пошутить. Толстяк, а твой ИК всего лишь на одну цифру меньше, чем ее. Только он равен 20, сказала Дризлер с издевкой. Но вместо того, чтобы быть ошеломленным ее оскорблением, Толстый Хань рассмеялся. Хоха, на самом деле я нормально закончил школу. У меня даже есть сертификат. Хах, ну и что? Дризлер не была впечатлена. Ну, тогда давай проверим наши знания. На каком моменте ты остановилась в своей школьной программе? Дризлер приостановилась. В данный момент она все еще училась в школе и еще не закончила учебу. Она была уверена, что проиграет Толстому Ханю. Дризлер только и могла злобно посмотреть на Толстого Ханя, прежде чем обернуться, чтобы сосредоточиться на борьбе с боссом. 11%, 10%, 9%. Несмотря на то, что группа потеряла 2 ха игроков, их суммарная атакующая мощь не сильно пострадала, поскольку одна из их потерь была целителем. Ос босса все еще опускались с разумной скоростью. Для борьбы с боссом Чжан Ян использовал весь свой потенциал, уклоняясь от всех возможных атак. Тем не менее, он все еще пропускал атаки босса. Он не мог должным образом поддерживать свои текущие ОС от полного истощения. Внезапно босс снова остановился и растворился в воздухе. Поскольку он использовал перевязку из грубой ткани менее 30 секунд назад, он не мог использовать ее снова, так как она находилась в фазе кулдауна. Тем не менее у Чжан Яна все еще оставалось 1100 ОС, в то время как у босса всего 6%. Борьба становилась все более и более интенсивной. Теперь это была битва скорости и урона. Фуш, Фрейна появилась за спиной Дризлера и добила ее. Толстый, теперь все зависит от вас, ребята. Оставь это нам. 6%, 5%, 4%. К тому времени, когда Дризлер упала замертво, у босса осталось около 3% ОС. Черт, мы должны убить ее, сказал Толстый Хань, когда натягивал тетиву так, как не натягивал ее никогда. Ты посмела убить моих маленький снег и Дризлер. Сейчас я тебя хорошенько встряхну. После убийства Дризлер Фрейна повернулась и столкнулась с Чжан Яном. Звук столкновения ее клинка с щитом Чжан Яна можно было слышать по всему полю битвы. 2%, 1%, 0%. Бам! Босс упал, в результате чего Чжан Ян остался стоять только с 400 ОС. Это было не так критично, как могло выглядеть. Ну, блин, этот босс был не очень сильным, так как мы могли потерять так много игроков, недовольно сказал Толстый Хань. С другой стороны, 3 погибших игроков высвободили свои души и начали бежать к своим телам. ХМ, вот как должны выглядеть будущие боссы высокого уровня. Боссы, которые имеют желтый ранг и выше, полностью невосприимчивы к какому-либо эффекту провокации. Они отличаются от этого босса, который мог быть невосприимчив к провокации, только когда она атаковала кого-то из засады. Другие боссы более высокого ранга также обладают умением с высоким нанесением урона, которое может убить игрока почти мгновенно. Разработчики устали видеть этот стандартный стиль игры, в котором танки будут удерживать агро, атакующие атаковать, а целители лечить. Они думали, что такой стиль игры слишком однообразный и скучный. Толстый Хань ходил туда-сюда, пока слушал. Тем не менее, рано или поздно, настанет время, когда игроки будут настолько сильны, что смогут сражаться против боссов соло, сказал Чжан Ян, вспоминая о своем пребывании в игре 5 лет назад. В то время игроки, которым посчастливилось получить наследие, могли выгнать любого из своей группы. Они также были очень сильны в рейдах на подземелья, которые и привели их к успеху. Они могли активировать навык с продолжительным кулдауном и справиться с боссом в одиночку. Толстый Хань кивнул. Затем он подошел туда, где лежало тело босса, и ухмыльнулся. «Эй, маленький Ян, как думаешь, я смогу снять одежду?» «Что?» Мертвое тело босса было заманчиво. Ее одежда была повсюду разодрана, обнажая металлический цвет ее нижнего белья. Под этим сексуальным доспехом скрывались большие спелые арбузы и гладкая нежная кожа. «Пуй, проклятый жирный извращенец!» «Фу, толстая задница!» Две дамы, которые бежали к своим телам, выразили свое отвращение. Чжан Ян с другой стороны нахмурился. «Давай, брат, сколько упаковок Виагры ты съел, прежде чем стал таким возбужденным?» Толстый Хань только рассмеялся в ответ. «Ох, я просто шучу, я не собираюсь этого делать. Ну же, ребята, я просто пытаюсь немного оживить атмосферу». Спустя некоторое время группа возродилась, и Дризлер поднялась, чтобы обыскать труп. Пластинчатый доспех королевы, зеленый, тканевые доспехи, защита, плюс 2 стойкость, плюс 20 интеллект, плюс 16 дух, плюс 4 требования к уровню, 20. Увидев снаряжение, которое держала Дризлер и которое не имело никакой разницы по сравнению с реальным женским нижним бельем, трое мужчин начали усмехаться. Их глаза метались взад и вперед между бюстгальтером и маленьким снегом. Они представили себе, как она будет выглядеть, когда наденет его. Они начали пускать слюни. Но в то же время, когда их мысль зашла о том, как это надевала Дризлер, они и остались без эмоций. Извращенные мысли были только мужской привилегией. Здесь не было места для любви и верности. Это были простые мысли, и ничего более. «Мне это не нужно», – заорала маленький снег с уверенностью. Если бы она надела это снаряжение, то она могла бы просто уйти с работы и стать танцовщицей. «Тогда дайте это мне», – сказал толстый Хань. «Я просто подумал о том, чтобы отдать это кому-то еще». Ему пришли на ум девушки из пылающего города. У маленького снега не хватило бы решимости, чтобы продать эту вещь в аукционном доме. У нее не было другого выбора, кроме как неохотно передать ее толстому Ханю. Кинжал зимы, зеленый, кинжал, атака оружием, 44-60 интервал атаки, 1-3 секунды ДПС, 40 требования к уровню, 20, аркх, еще одно снаряжение впустую, 100 выстрелов. Громко вздохнул. Чжан Ян задумался и сказал: «Пока что не продавай его, мы должны положить это в сокровищницу гильдии, мы можем позволить сагильдийцам обменять это на их очки вклада, нам нужна группа хорошо оборудованных игроков, которая будет способна сражаться в главном крыле логова Морцвии». Поскольку это имело большое значение, даже будучи жадными скрягами, Дризлер и Маленький Снег согласились сохранить его для сокровищницы гильдии. «Маленький Ян, что насчет снаряжения серого ранга? Мы будем хранить их в сокровищнице гильдии?» – спросил толстый Хань. «Мы позаботимся об этом позже, то есть, когда мы получим экипировку серого ранга». После распределения предметов группа пошла дальше и направилась на четвертый этаж. Как обычно, Чжан Ян шел впереди и осторожно осмотрел вход. Там, примерно в 40-50 метрах от того места, где стоял он, был гуманоидный монстр, державший меч. Это был большой скелет-монстр, который достигал в высоту более 4 метров. Он был оснащен броней, от шлема на голове до тяжелого пластинчатого доспеха на теле. Меч в его руке был достаточно длинным, чтобы занять 2/3 его собственной высоты. Казалось, что монстр стоял там уже какое-то время. Меч был полностью покрыт пылью и паутиной и ничем не отличался от факелов, освещающих путь, в коридоре. Через 30-40 метров от скелета монстра был еще один похожий монстр, стоящий позади. Исходя из этого, Чжан Ян подсчитал, что на этом этаже может быть от 10 более монстров. Чжан Ян быстро проверил системную информацию монстра. Скелет-гвардеец, элитный уровень, 25 ОС, 20000. Остальная группа последовала примеру Чжан Яна и зашла через вход. Они увидели огромного монстра и не могли не удивиться его размерам. Вздох. «Почему все монстры больше, чем игроки?» – спросил толстый Хань в замешательстве. Дризлер хихикнула и сказала: «Ну, это не совсем верно. Толстый брат, если бы ты набрал еще немного веса и накачал себе мышцы, ты мог бы стать таким же, как босс». Толстый Хань знал, что Дризлер высмеивает его вес, но вместо того, чтобы стать сердитым или разъяренным, он был счастлив, как будто выиграл джекпот. Его совершенно неожиданная реакция оставила Дризлер без слов. «Погнали!» Чжан Ян взмахнул мечом и бесстрашно ринулся в сторону монстра. Он видел уже слишком много боссов, чтобы бояться какого-то монстра элитного уровня. Рывок. Чжан Ян атаковал монстра и нанес ему существенный урон. Пустые жуткие глазницы внезапно загорелись парой изумрудных огоньков. Монстр испустил громкий вопль. Его тело задрожало и с него посыпалась пыль. Медленные движения монстра были похожи на то, как будто он все это время спал и был только что разбужен внезапной атакой Чжан Яна. Он обернулся, поднял свой гигантский меч и, пока тащил его по земле, что породило огромное количество искр, Он мгновенно сократил расстояние и со скоростью света атаковал Чжан Яна. Чжан Ян смог оценить всю силу этого замаха только тогда, когда он уже почти настиг его. Он поспешил уклониться, и не успел увидеть, что у этого меча был дополнительный урон от элемента молнии, который и ударил его. БЗЗ. Чжан Ян почувствовал внезапное онемение и потерял контроль над своим телом. Он не мог активировать блок и просто смотрел, как к нему летел огромный меч, рассекающий воздух. 160-330. К счастью, эффект продлился всего лишь миллисекунду. Чжан Ян обрел контроль над своим телом и поспешил вернуться обратно в бой. Вы попали под эффект электрический шок. Вы получили 160 урона от навыка, 40 пунктов снижения урона, электрический шок. Вы напали на скелета гвардейца, получив 330 пунктов физического урона, 170 пунктов снижения урона, электрический шок, пробормотал Чжан Ян. Если каждая атака, нанесенная монстром, будет иметь эффект электрического шока, битва будет полностью односторонней. Он даже не сможет захватить Агра. Пока он глубоко погрузился в свои мысли, 100 выстрелов и остальные атаковали монстра. У этих людей сила атаки была настолько высокой, что им удалось убить монстра довольно быстро. Чжан Ян внимательно изучил череду атак монстра и обнаружил, что из 15 замахов мечом, только 6 несли эффект электрического шока. Однако собранных данных было слишком мало и недостаточно, он не мог определить, действительно ли скорость активации электрического шока составляла всего 40%. Этот моб сбросил снаряжение. Толстый Хань протянул руку и прикоснулся к трупу монстра, где внезапно появились сапоги. Боевые сапоги белого скелета, черный, тяжелые доспехи, защита. Плюс 3 стойкость, плюс 6 сила, плюс 4 требования к уровню. 20, какая редкость. Элитные монстры считаются самыми жадными монстрами, и все же здесь и сейчас появился именно тот моб, который сбросил снаряжение. Рассмеялся Чжан Ян. Толстый Хань, сохрани эту экипировку у себя. Мы положим это в сокровищницу гильдии. ХМ, вещь 20 го уровня черного ранга будет стоить 20 очков гильдии, а снаряжение зеленого ранга будет стоить 40 очков. Если появится сразу несколько человек, желающих получить вещь, давайте приоритет тем, у кого больше очков. «Хорошо», — ответил Толстый Хань. Чжан Ян и он любили сражаться с самого детства. Иногда Чжан Ян был тем, кто командовал им. Иногда это было наоборот. Иногда они были снисходительны, иногда они были черствы. Этот вид товарищества не был чем-то странным для них. «Тогда давайте продолжать». Группа выдвинулась вперед. Даже несмотря на то, что скелеты-гвардейцы были сильны, они не могли сдержать сильного танка и целителя группы. Их текущая скорость продвижения была намного выше, чем на втором и третьем этажах. Спустя некоторое время группе удалось добраться до самой глубокой точки четвертого этажа. Элитные монстры были именно такими скупыми, как и говорил Чжан Ян, только первый скелет-гвардеец уронил снаряжение, остальные монстры на этаже не оставили ничего. Чжан Ян подсчитал, что скорость активации электрического шока составляла около 30%. На выходе с четвертого этажа стоял большой скелет-гвардеец, похожий по внешности на других. Однако этот был чем-то иным, по сравнению с остальными. Его размер тела был вдвое больше, чем у скелета-гвардейца, а его присутствие было настолько мощным, что оно выдавало зловещую давящую ауру. Глава 72. Палач Линкар. Палач Линкар, зеленый уровень, 25 ОС, 250-000, будем надеяться, что у этого босса тот же навык, что и у скелета-гвардейца, сказал Чжан Ян. Атаки элитных скелетов-гвардейцев были сильны, но не смертельно опасны. Вот только по сравнению с боссом, это уже совершенно другая история. Эх, похоже, что вся нагрузка опять ляжет на меня. Маленький снег подмигнул Чжан Яну. Позже, когда мы совсем покончим, я буду ждать, что ты позовешь меня на расслабляющий сеанс в спа-салон. Глаза толстого Ханя заблестели. Отправляю запрос на присоединение. Он поднял свою дряблую руку высоко вверх. Дризлер фыркнула и сказала: «Толстый бро, если тебе и нужно куда-нибудь пойти, то это точно не спа-салон, а тренажерный зал. ХМ, я тренируюсь каждый день. Теперь, когда ты упомянула об этом, я припоминаю, что когда я нахожусь в тренажерном зале и занимаюсь своей тренировкой, там всегда появляются дамы, которые начинают пялиться на мой сексуальный зад. Аркх, в такие моменты мне бывает так стыдно. Ага, сейчас. Подобного не могло быть. Или только, если в твоих мечтах, рассмеялась Дризлер, и все остальные последовали ее примеру. Ладно, давайте начнем. Чжан Ян обнажил свой меч. Сделав несколько шагов вперед, Чжан Ян вошел в зону агробосса. Гигантский скелет зарычал глубоким, громоподобным голосом, и вся пещера зарезонировала от его чистой силы. Почерневшие глазницы засветились изумрудными огоньками. Палач Линкор обнажил меч и начал вести себя почти так же, как и скелеты-гвардейцы. Он тащил свой меч по полу, создавая искры, освещавшие пространство. Чжан Ян быстро уклонился от его атаки и отпрыгнул назад. К счастью, эта атака не активировала эффект электрического шока. Как только битва началась, босс раскрыл свою челюсть, чтобы начать говорить. «Все, живое, должно обратиться в пепел», — взревел Линкор, замахиваясь меч в сторону Чжан Яна. «ТЧ, босс, говорун, это настоящая проблема», — рассмеялся толстый Хань. «Хе-хе, большой босс, отдайте мне все ваше снаряжение», — также смеясь, сказала Дризлер. «Муахах, это верно, лучше послушай, что говорит моя маленькая Дризлер». Будучи компьютерной программой, палач Линкор не мог разговаривать или дискутировать с игроком, он мог делать только то, что было в нем запрограммировано. Устранять игроков с максимальным усердием. Линкор притянул меч поближе к себе и поднял его высоко вверх. И когда Чжан Ян уже собирался уклониться от этой сильной атаки, его поразила вспышка голубого света, посылающая импульс электричества, который сделал его полностью неподвижным. Чжан Ян не мог пошевелить, даже, пальцем. 160-748. Чжан Ян получил два прямых удара от босса, маленький урон от электрического шока и более высокий от обычной атаки. Сердце Чжан Яна сжалось после того, как он понял, что получил 700 пунктов урона, даже имея 20% снижения урона и 70 очков защиты. А это означало, что чистый урон босса достигал 1000. Ха-ха-ха. Щуплое, слабое, смертное существо, Линкор говорил в довольно странной манере, по одному слову за один раз, медленно и протяжно, а каждый его слог был ужасно гнетущим. Внезапно, его изумрудные глаза яростно вспыхнули, а меч в его руке зажегся в подобный изумрудно-зеленый огонь. Дзинь. Палач Линкор использовал удар души. Все атаки ближнего боя будут иметь дополнительную 30 атаку от магии тени. Длительность 1 минута. Дерьмо. А он силен. Умрите. Взревел Линкор, рассекая воздух своим мечом, оставляющим на своем пути след изумрудного света. Чжан Ян отчаянно двигался, уклоняясь от тех ударов, которых он мог, и использовал блок против тех, которых не мог. Несмотря на то, что атаки меча можно было легко заблокировать с помощью блока, он не мог полностью отразить эти атаки, поскольку блок не мог блокировать урон от темной магии, который они наносили. Каждый раз, когда его противник взмахивал мечом, Чжан Ян получал около 250 йет урона от темной магии. «Ускорьте свой темп!» – закричал Чжан Ян. БЗЗ. После вспышки голубого света, Чжан Ян снова подвергся атаке от электрического шока. Парализованный и беспомощный, Чжан Ян пропустил три удара от босса. 160, 250, 767. Маленький снег поспешно исцелила Чжан Яна всем, что у нее было. Она не могла позволить ему умереть. Ха-ха-ха-ха. Слабаки, кричите и плачьте от моего меча. Спустя нескольких попыток, босс, наконец, смог сказать правильное предложение. Затем, он поднял свой меч до лба, и над его головой появился индикатор прогресса. Без промедления и напоминания от Чжан Яна, толстые хани 100 выстрелов быстро выстрелили оглушающим выстрелом. Иммунитет. Вот черт, что он задумал. Пробормотал толстый хань. Каст умения занял примерно 3 секунды. Это не было слишком долго или слишком быстро, однако, тем, что было по-настоящему удивительным, это появившийся на небе огромный метеорит, который упал прямо на Чжан Яна и Дризлер. Бум. 2500. 2000. Дзинь. Игрок Дризлер умер. Дзинь. Игрок Чжан Ян умер. Фак, вот это силища. Толстый Хань смотрел на оставшиеся 73% ОС босса и сразу же потерял всякую надежду, решив сдаться. Вся команда погибла в мгновение ока. Нубатанг, как ты и Дризлер погибли? Спросила маленький снег Чжан Яна на кладбище. Чжан Ян быстро обратился к журналу битвы и проверил его. Вы получили 2000 урона от огня, 500 пунктов урона было проигнорировано от удар метеорита. Дризлер последовала его примеру и выяснила, что она также получила 2500 урона от того же навыка. «Как мы будем бороться с этим?» — сказал толстый Хань. У Чжан Яна было всего 1900 ОС, поэтому даже он не мог выдержать эту атаку. «Мы можем. Маленький снег должна исцелить нас до полного здоровья до момента использования навыка удар метеорита, а также бросить святой щит», — ответил Чжан Ян. «Магическая атака маленького снега уже превышала 300, и ее святой щит мог поглотить до 600 единиц урона. Его выносливость может помочь увеличить пределы максимального ОС. После того, как команда воскресла и восстановилась до полного здоровья, босс вернулся на свою прежнюю позицию, стоя на месте, как статуя, без эмоций. Через минуту все вернулись с полным здоровьем. «Мелкая, я хочу, чтобы ты сосредоточилась на этом моменте. Когда босс начнет кастовать навык, тебе нужно отойти как можно дальше», — сказал Чжан Ян. «Хорошо», — кивнула Дризлер. Чжан Ян пошел вперед и начал битву. 90%, 80%, до сих пор все шло хорошо. Внезапно босс произнес гадкую насмешку и начал кастовать заклинание. Дризлер быстро отбежала со своей нынешней позиции. Общий каст заклинания составлял примерно 3 секунды, что давало ей достаточно времени, чтобы убраться оттуда подальше. Бум! Босс закончил заклинание, и огромный камень упал с неба, ударив Чжан Яна по голове. 3386. Чжан Ян рухнул на землю, сгоревший до хрустящей корочки. Дзинь. Игрок Чжан Ю умер. Слабые маленькие существа. Сегодня вы все умрете. Линкар начал свою резню и убил всех, даже, прежде чем они успели отреагировать. Аркх, какая потеря. Мы были убиты 2 раза. Вздохнула маленький снег. Почему урон увеличился? Спросил толстый Хань. Чжан Ян снова заглянул в журнал битвы. Он намеревался выяснить причину этого. Вы получили 3386 йет. Урона от огня, 1000 урона была проигнорирована, 614 урона было уменьшено от святого щита удара метеорита. Чжан Ян вычислил и нашел правду, скрывающуюся за этим навыком. Общий урон всегда будет равен 5000. Ребята, я понял, навык босса имеет фиксированный урон. Он всегда будет равен 5000. Если навык попадет в нескольких человек в районе его атаки, урон будет распределен между всеми одинаково. Когда они попали под атаку этого умения в первый раз, Чжан Ян с Дризлер получили по 2500 урона каждый. Во второй же раз, поскольку Чжан Ян был единственным, кто попал под это умение, он один получил все 5000 урона, и поэтому умер. Теперь, когда он понял механику атаки босса, он может придумать план борьбы с ним. Ребята, изменение планов. Когда босс начинает произносить умение, мне нужно, чтобы вы все собрались около меня. Если нас будет 5, то каждый должен получить по 1000 урона. Если маленький снег бросит на нас регенерацию, мы все сможем восстановить здоровье до полного состояния в мгновение ока. Звучит неплохо. Хорошо. Все согласились с этим планом и быстро воскресли, начиная восстанавливать свое здоровье. Поехали. Чжан Ян начал бой. Надерем ему задницу. Все остальные вступили в бой сразу после того, как Чжан Ян использовал рывок. Битва против этого босса началась в 3-й раз, она продвигалась медленно, но босс продолжал постепенно терять ОС. 90%, 80%, 70%. Линкар поднял свой меч и начал произносить заклинание. «Все, соберитесь!» Быстро позвал их Чжан Ян. Он повернулся и начал бежать назад, пока маленький снег и игроки дальнего диапазона бежали к нему. Когда все собрались вместе, маленький снег быстро бросила на всех регенерацию. Бум! Раздался огромный метеоритный удар, и каждый из них получил повреждения. 1000, 1000, 1000, 1000, 800. После использования своего умения Линкар зарычал и вернулся к атаке на Чжан Яна. Чжан Ян снова использовал рывок и возобновил свою атаку. Кузина, парень по имени Лу снова позвонил. Он сказал, что придет через несколько дней, сказала Дризлер, когда замахнулась на босса. Что? Маленький снег была вне себя от злости. Как он может быть таким бессовестным? Хе-хе, ничего не поделаешь, ведь ты такая красивая. Этот парень никогда не сдастся, он как надоедливая муха. Хихикнула Дризлер. Маленький снег сжала кулак. Хаймеф, хаймеф, если этот парень попытается что-нибудь предпринять, я разобью ему лицо. Какой высокомерный человек. Он думает, что все женщины будут присмыкаться у его ног, поскольку у него такое молодое и красивое лицо. Пуй, он меня раздражает. Толстый Хань быстро вмешался в их разговор. «Маленький Снег, скажи мне, кто тот негодяй, который осмелился побеспокоить тебя? Я лично выбью из него все дерьмо, толстяк. Даже если бы ты помог, это же можно будет считать самолично приглашенным троянским конем, рискнуть и позвать тебя в свой же дом», — вздохнула Дризлер. «Хаэм, я человек чести и гордости. Люди даже называют меня король Артур честности. Думаешь, я бы сделал что-то столь бесчестное? Фак, заткнись и шевели своей жирной задницей», — закричал Чжан Ян. Босс снова собирался использовать свое умение. Все быстро прекратили разговор и бросились к Чжан Яну, чтобы разделить бремя повреждений от удара метеорита. Когда у босса осталось всего 30% ОС, его гибель казалась уже неминуемой. «Серьезно, если все выйдет из-под контроля, то вы можете положиться на толстого Ханя, он поможет вам», — сказал Чжан Ян. Он возлагал большие надежды на этих двух девушек в профессиональной лиге, он не хотел, чтобы с ними случилось что-то плохое. Чжан Ян не мог вспомнить, чтобы в своей предыдущей жизни он слышал такие ники, как «Маленький Снег» или «Дризлер». Он думал, что они действительно встретились с некоторыми вредоносными событиями в прошлом, что заставило их потонуть среди безымянной толпы других игроков. С другой стороны, Толстый Хань был вполне надежным, так как он был знаменит среди общественности вокруг своего района. Всякий раз, когда он что-то говорил, люди слушали его, или, может быть, в случае этого раздражающего человека, дрожали перед ним. Маленький Снег покачала головой и все еще сжимала свой кулак. ТСК, ТСК, ТСК. Вот это старшая двоюродная сестра, боец карате с черным поясом. Вы думаете, что такой простой парень, как он, сможет мне что-нибудь сделать? Пока они беседовали, босс использовал удар метеорита еще один раз, вскоре после того, как его ОС упал до 5%. Когда он умер, босс выдал настолько много опыта, что Чжан Ян, 100 выстрелов и Толстый Хань опнулись. Глава 73. Волшебный свиток. Интересно, какой сумасшедший предмет упадет с этого босса? Толстый Хань стремился открыть труп, с трепетом предвкушая добычу. Мелкая, обыщи труп. Чжан Ян отошел в сторону и жестом пригласил ее продолжить. Дризлер медленно подошла к телу. Божественное масло новичка, легкий как перышко, используемый. Применение. Усильте свои ботинки. Прибавляет 5% к скорости на постоянной основе. Чжан Ян не мог не рассмеяться. «Хах, эта вещица на самом деле появилась здесь. Она хорошая?» – спросила Дризлер. Она не думала, что 5% увеличения скорости передвижения – это нечто удивительное. В будущих битвах Чжан Ян перестал говорить после этих трех слов. Скорость передвижения была очень важным фактором, который мог помочь выиграть бой. При немного более быстрой скорости движений вы можете уклониться от вражеской атаки или преследовать врага, чтобы нанести ему последний смертельный удар. Однако профессиональная лига будет доступна только через 5 месяцев или около того. Бета-игрок просто не мог знать о ней. Воин славится медлительностью. Если к скорости передвижения добавить 5% бонус, то уклоняться станет намного проще. Это будет преимуществом в ПК. Чжан Ян быстро перефразировал свои слова. «Божественное масло. Почему ко мне в голову пришла мысль об индийском ассаме?» Толстый Хань рассмеялся. «Я должен сказать, печально известное индийское масло бога не для скорости, а для выносливости и силы. Если ты ке слишком быстро, разве ты не будешь быстрым стрелком? Отправляйся в ад». Поскольку никто в этом предмете заинтересован не был, Чжан Ян получил его автоматически. Он подумал, что использовать масло на его нынешние сапоги 20 го уровня не было смысла. Он бы предпочел подождать, пока не получит сапоги серого ранга, а затем использовать их вместе с маслом. Тем не менее, масло все еще было класса новичок. Были более высокие и более сильные классы. Высший класс сможет увеличить скорость передвижения до 15%, и это обеспечит заметный прирост к скорости. Рассекающий клинок Мутайна, зеленый, двуручный меч, атака оружия, 180-216 интервал атаки, 3-8 секунды ДПС, 52 требования к уровню, 20 вах, я хочу это, дай мне, заверещала Дризлер. Зачем он тебе, разве у тебя сейчас не оружие 20 го уровня зеленого ранга, сказал Чжан Ян, хотя он и знал причину. Он хотел оценить понимание Дризлер. Дризлер закатила глаза и сказала, «Мое нынешнее оружие имеет интервал атаки 3-5 секунд, а у этого нового оружия 3-8 секунд. Если интервал атаки оружия длиннее, то урон будет выше. Как хранитель, ты совершенно ничего не знаешь о берсерке. Да, Дризлер задрала нос. Чжан Ян покачал головой и рассмеялся. Он никогда не думал, что будет выслушивать лекцию по игровой механике. Дризлер не вела себя так жадно, как он думал. После оснащения нового снаряжения она выразила желание положить длинное копье паука в сокровищницу гильдии. Магический свиток. Поднятие боевого духа, уровень 1, используемый, применение. Воодушевите своих товарищей по команде, увеличивая наносимый урон и исцеление на 5%. Продолжительность 5 минут. Эффекты не могут быть сложены. Оставшееся количество зарядов. 3-3 требования к уровню. 20 примечания. Этот волшебный свиток был сделан лично великим некромантом Альмарком. Вы все еще чувствуете запах гниения в воздухе. Это очень полезная вещь, особенно во время сражения с боссом. Этот маленький предмет может иметь большое значение, радостно сказал Чжан Ян. Никогда не смотрите на крошечное 5% увеличение урона. Если бы они использовали его в подземелье на 50 человек, их атака была бы увеличена на 5% в 50 раз. Они могли бы даже переломить ситуацию, сражаясь с трудным боссом. Неудивительно, что это место всегда было занято огромными гильдиями. Они тоже охотились за этим предметом. Эти гильдии всегда сидели друг у друга на хвосте, чтобы получить право на фарм в этом месте. Этот маленький свиток был причиной их противостояния, не говоря уже о предмете изменения формы, который также сыграл важную роль в их перепалке. Теперь эта маленькая игровая площадка будет принадлежать им. Чжан Ян считал, что ему нужно будет создать определенные силы, которые смогут занять эту область и обеспечить успешный захват. Это было и всегда будет моим сокровищем. Поскольку они все принадлежали к одной команде, у них не было никаких проблем с распределением дропа. Они также хотели выразить определенное количество уважения к лидеру группы и, поэтому они предложили этот свиток Чжан Яну. Он, с другой стороны, подозревал, что их инвентарь был уже заполнен под завязку, и они предложили ему этот предмет только потому, что не могли взять больше. Кучка ублюдков. Проскрипел зубами Чжан Ян. Ладно, пошли на 5-й этаж. Четверо из них тихо хихикнули и прошли по каменной лестнице, ведущей на 5-й этаж. Гораздо более опытные, чем раньше, приблизившись ко входу, они шли намного осторожней. Однако, когда они заглянули в дверь, они увидели пустое поле. Оно не было большим. Примерный его размер был с футбольное поле. Даже со всеми факелами, развешанными по округе, видимость была не очень обезнадеживающей, но они все еще могли разглядеть что-то посреди поля, посреди густого, зеленого газа, который распространялся по всему полю. «Нет монстров, хах!» – пробормотал толстый Хань и толкнул Чжан Яна на поле. Фак, Чжан Ян не был готов к этому. В момент, когда его тело попало на поле и вступило в контакт с зеленым газом, над его головой появился значок дебафа. Смертельный яд заставляет цель получать 500 йет урона от сил природы каждые 3 секунды, пока цель не покинет действующую зону. Чжан Ян отчаянно прыгнул обратно на лестницу. Дебаф исчез сразу после этого, но все-таки успел нанести Чжан Яну 400 пунктов урона. Вся эта область отравлена. Нам нужно использовать противоядие, которое дал нам НПЦ. Дризлер быстро достала противоядие и хотела уже использовать его, но Чжан Ян успел остановить ее. «Попридержи лошадей. Мы, даже, не знаем, где находится босс. Так как противоядие можно использовать только 3 раза и оно ограничено по времени, то когда мы используем их все, нам придется вернуться, чтобы сделать их еще у НПЦ. Может быть, босс это та фигура в центре поля, скрытая за тенью?» Чжан Ян некоторое время подумал и сказал: «Маленький снег, наложи на меня святой щит и регенерацию. Я собираюсь проверить это». Маленький снег кивнула и махнула рукой, набрасывая на него щит и заклинание восстановления. «Не умри, Нубатанг, не накаркай», — скрипнул зубами Чжан Ян, и быстрым шагом побежал к центру поля. Поглощение ущерба. Через 3 секунды над его головой появился текст с нанесенным уроном. 187. Прошло еще 3 секунды, и щит развеялся. Чжан Ян начал получать урон. С другой стороны, регенерация начала действовать и лечить Чжан Яна. 400. Плюс 129. Чжан Ян, наконец, приблизился к центру и получил более четкое представление о фигуре, скрывающейся в тени. Это на самом деле был босс. Фигурой в тени был всадник на скелете коня. Скелет неподвижно стоял, и в его глазницах полыхали зеленые огни. а из его ноздрей вырывались красные языки пламени. Разработчики действительно заморочились над проработкой этого монстра. Всадник на лошади был полностью покрыт в доспехи цвета алой крови. На правой стороне седла лошади был длинный меч, а на левой стороне – щит с вышитым на нем символом грифона. Эти неморгающие глаза вызвали неприятный холодок по спине Чжан-Яна. Шуриан, падший святой рыцарь, серый уровень, 30 ОС, 400-000. Как только Чжан-Ян прочитал информацию о боссе, он развернулся и направился обратно так быстро, как только мог. На протяжении всего пути он получил большое количество урона. Это странно. Босс, безусловно, был серого ранга, но в описании квеста не было никакого упоминания о рыцаре. Там говорилось только о некроманте Заке, прошептал Чжан-Ян. Толстый Хань, с другой стороны, был доволен новостями. Ха-ха, разве это не здорово? Мы сможем победить двух боссов серого ранга. Чжан-Ян молча покачал головой. Он все еще думал, что здесь было что-то не так, но не мог понять, что именно. Итак, как мы будем сражаться с ним? Какой план? Все посмотрели на Чжан-Яна. Чжан-Яна передернуло. Даже, если он переродился, чтобы прожить свою жизнь заново, это еще не означало, что он волшебным образом будет знать все о каждом боссе. Он задумался на некоторое время. Я понятия не имею, какие навыки у этого босса. Мы сможем узнать это, только, когда сразимся с ним. Итак, вот мой план. Мы принимаем антидот и сражаемся с боссом так быстро, как только можем. Не должно быть ни единого мгновения, потраченного впустую. Даже, когда продолжительность антидота закончится, не используйте другой заряд, пока я вам об этом не скажу. Возможно, мы даже не сможем его убить. И если это случится, мы не можем позволить себе терять время. Хорошо, все кивнули. По счету 3, мы одновременно примем противоядие и побежим. 1, 2, 3. Чжан-Ян быстро использовал правильно сделанное противоядие и бросился прямо в центр пятого этажа к боссу. Толстый Хань и остальные тоже употребили противоядие и внимательно следили за ним. Вау, такой крутой конь, я хочу его, закричала Дризлер. Нубатанг, я хочу его, я хочу этого коня, я хочу, я хочу. Толстый Хань рассмеялся. Я тоже, офицер, дай мне. Ты долбанный жирный ублюдок. У Чжан-Яна изначально не было никаких мыслей об этом скелете лошади, но когда Дризлер начала кричать, как маленький ребенок, он должен был объяснить ей это. Обычно игрок может купить лошадь у НПЦ после достижения 40-го уровня. Игрок также может получить ее на 5 уровней ниже, если его гильдия достигла 2-го уровня с полными очками опыта. Существует и другой способ, который заключается в том, чтобы нафармить ездовое животное прямо с босса. Все-таки, босс 30-го уровня имеет шанс сбросить его. Однако, даже, несмотря на то, что у босса есть ездовое животное, это еще не значит, что он его обязательно сбросит. Ха-ха, еще одна причина, чтобы убить его. Толстый Хань был взволнован. Что касается передвижения в игре, то игроки могли двигаться только на своих двоих, если бы они смогли заполучить в свои руки лошадь. Представьте себе, как бы это было грандиозно, сидя на лошади, стоять перед банком или переполненным людьми аукционом. Если бы он смог заполучить хотя бы одну такую себе в руки, сколько игроков будет спешить к нему, просто, чтобы поближе взглянуть на эту великолепную конягу. Чжан-Ян продолжал двигаться по направлению к боссу, чтобы начать битву. Даже если и есть шанс, что босс сможет сбросить ездовое животное, надежда на то, что это может случиться, слишком микроскопична. Смотрите, если шанс на выпадение питомца 1 из 10, то скорость выпадания ездового животного в 100 раз реже, чем это. Обычный босс серого ранга имеет большой диапазон срабатывания агро, и, так как уровень этого босса намного выше, чем у Чжан-Яна, он ударил его почти сразу, как только группа приблизилась к нему. Конь громко заржал, вставая на дыбы. Пылающий, яростный огонь разразился изо всех 4 копыт лошади, а затем он понесся в атаку на ужасающе быстрой скорости. Его ржание было таким же громким, как гром в ночном небе, перекликаясь эхом по всему полю, как сильный шторм, приносящий разрушение на бесплодную землю. Бой начался. Глава 74. Шуриан. Чжан-Ян быстро использовал рывок. Он особо не задумывался о том, удастся ли им одержать победу над боссом серого ранга, или нет. Все, чего он хотел сейчас, это создать достаточно агро, чтобы привлечь его полное внимание. Если он ударит кого-нибудь кроме танка, то можно с уверенностью сказать, что его смерть будет неизбежна. Сразу после того, как Рывок установил контакт с боссом, Чжан Ян быстро нанес по нему обычную атаку и активировал провокацию. 310. Иммунитет. Аркх. Провокация неэффективна против этого босса, и это мощная защита. По внешнему виду, у него может быть более 100 пунктов защиты. Чжан Ян, тут же, переключился на игнорирование защиты, чтобы быстро снизить 50% его защиты, позволяя остальной части группы нанести большее количество урона. С ограниченным антидотом и подавляющим количеством ОС босса, группа понимала, что им нужно было приложить все усилия, чтобы убить этого босса вовремя, а иначе противоядие могло просто закончиться, и они умрут от яда. Шуриан вытащил гигантский меч и экипировал щит. С легким вздохом и пыхтением, всадник поставил лошадь на дыбы, поднял ее высоко вверх и яростно зарычал. «Шуш, Крин!» Всадник быстро приблизился к Чжан Яну, волоча свой длинный меч по земле, и, когда Чжан Ян был уже достаточно близко от него, он совершил замах. Этот замах был настолько быстрым и широким, что Чжан Ян почти сразу понял, что не сможет уклониться от него, и быстро активировал блок-блок. 984. Как ни странно, Чжан Ян смог заблокировать эту атаку, однако, Дризлер, которая стояла рядом с ним, получила тяжелые повреждения. «Мелкая, встань за боссом и атакуй его только оттуда. Атака этого босса имеет эффект рассечения, поэтому любой, кто стоит рядом с целью его атаки, получит тот же урон». Дризлер быстро подчинилась и отскочила на несколько шагов назад. «ТЧ, Нубатанг, я была атакована из-за тебя». «Хах», усмехнулся Чжан Ян. Он продолжал накладывать на босса 5 стеков игнорирования защиты. Даже если этот босс имел более 100 пунктов защиты, с 5 стеками игнорирования защиты и орлиным глазом, урон от атак Чжан Яна резко увеличился, так как полностью игнорировал всю его защиту. «Сопротивление бесполезно, вкусите же отчаяние глубиною в бездну», — тихо сказал Шуриан, когда замахнулся, чтобы атаковать Чжан Яна. Его скорость реакции была очень быстрой, однако его игровой персонаж просто не мог угнаться за его фактической скоростью. Вероятность его уклонения от быстрых атак босса была равна 50-50. С его быстро падающими ОС, маленький снег была в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы гарантировать ему, что он не погибнет. 98%, 96%, 94%. У босса было слишком много ОС. Даже с учетом уменьшения брони и мощной атаки группы, его здоровье падало со скоростью улитки. «Глупые существа, вы осмелились бросить вызов могущественному Шуриану? Умрите от рук бездонной тени!» Шуриан сказал эту запрограммированную речь, как только его ОС упал до 90%. Он собирался использовать еще один навык. «Вшух!» Из тела босса выскочил черный череп и ударил по Чжан Яну. 400. Чжан Ян быстро проверил журнал битвы. «Вы попали под эффект тень смерти», получив 500 урона от темной магии, 100 очков урона было проигнорировано. «Дай мне отдохнуть, я больше не могу поспевать за этим», — жаловалась маленький снег, ее глаза были полны слез. Ее работа была уже достаточно жесткой, и она стала еще жестче с новым навыком босса. К счастью, скорость активации нового навыка была не слишком частой, срабатывая только один раз каждые 10 секунд или около того. Но здесь все еще был накопительный эффект урона от регулярных атак босса и тени смерти. Маленький снег, действительно, больше не могла поспевать за этим и поставила Чжан Яна в очень опасную ситуацию. 89%, 87%, 85%. «Появитесь, мои верные слуги, служите и сражайтесь за своего господина». Шуриан поднял свой меч высоко в небо, и два столба темного света вырвались с обеих сторон его лезвия. «Дзинь!» Шуриан призвал слуг смерти. Из-под земли вылезли два скелета и бросились бежать по направлению к Шуриану. «Слуга смерти, обычный уровень, 25 ОС, 3100 выстрелов, толстый. Снимите этих мобов», — приказал Чжан Ян. Он не знал, что эти два моба могли сделать, но он и не собирался сидеть сложа руки, чтобы узнать это. Он не осмелился послать сражаться Дризлер, так как был шанс, что эти мобы могли взорваться. Оба охотника переключились на свои цели, взяв по одному мобу. Однако, с их разделенной огневой мощью, чтобы снести 3000 ОС, им потребуется около 20 секунд. Тем не менее, в этих монстрах было что-то странное. Даже когда их атаковали, они игнорировали атакующих и продолжали бежать к Шуриану. Босс маниакально рассмеялся, когда повернулся к одному из мобов и превратил этого беднягу в столб темного света. Шоу! Плюс 50 тысяч. Босс восстановил свой ОС до 97%. Дзинь! Шуриан использовал умение поглощения души, восстановив 50 000 ОС. Босс снова повернулся, но уже к другому монстру, и полностью исцелил себя плюс 50 000. «Что за хрень?» – воскликнула вся группа. «Все в порядке, ребята. Просто воспринимайте это как перезапуск», – успокоил их Чжан Ян. «В следующий раз, когда Шуриан снова призовет мобов, 100 выстрелов и толстые будут атаковать только левого монстра. Мелкая, я хочу, чтобы ты использовала рывок на моба справа и на некоторое время задержала его. 100 выстрелов, толстый. Как только вы убьете своего моба, немедленно помогите Дризлер. Я изо всех сил постараюсь оттащить босса подальше от мобов и дать вам больше времени и пространства, чтобы разобраться с ними». Чжан Ян обернулся, чтобы найти маленький снег, и закричал. «Маленький снег, что с твоей манной? У меня все в порядке. Еще есть около 85%. А если случится что-то непредвиденное, я могу принять зелье маны». Когда священник достигает 20-го уровня, они могут изучить навык медитации, который позволяет им постоянно восстанавливать ОМ, даже во время битвы. Скорость восстановления увеличивалась вместе с их значением духа. У маленького снега было второе лучшее снаряжение среди группы, лучше было только у Чжан Яна. Вот почему ее скорость восстановления маны была такой высокой. С ее нынешней силой, она легко могла быть оценена как лучший священник в замке Белого Нефрита. 98%, 95%, 90%. Медленно и уверенно, группа напала на босса и снова стала снижать его ОС. «Появитесь, мои верные слуги. Служите и сражайтесь за своего господина». Шуриан снова поднял свой меч, вызвав на помощь двух скелетов. «Дзинь». Шуриан призвал слуг смерти. Два призванных моба появились на правом и левом краях поля и начали бежать к центру, где находился Шуриан. 100 выстрелов и толстый Хань быстро развернулись и начали атаковать моба слева. Шокирующий выстрел. Шокирующий выстрел. Наносит 100% урона цели и снижает скорость ее передвижения на 50% в течение 4 секунд. Время перезарядки. 30 секунд. Диапазон атаки. 30 метров. Два охотника выпускали столько стрел, сколько только могли. Через 4 секунды толстый Хань выстрелил другим шокирующим выстрелом, чтобы замедлить моба. После второго выстрела, монстр вернулся к первоначальной скорости спустя всего 3-4 секунды. Чжан Ян находился на другом конце поля, заманивая босса на максимально дальнее расстояние, которое он мог, чтобы отделить босса от его мобов. Атмосфера была напряженной, но напряжение сразу же пропало, когда Дризлер и двое охотников убили последнего монстра. «О-о, да!» Все радостно кричали, как будто они уже выиграли битву. «Охренительно хорошая работа, ребята, не останавливайтесь. Так держать. 84%, 80%, 75%. Шуриан проехал вперед на своей лошади и остановился. Затем он указал своим мечом на 100 выстрелов и сказал: 100 выстрелов, преклонись перед своим новым хозяином. Дзинь. Игрок 100 выстрелов попал под воздействие теневого управления. За спиной сотни выстрелов появилась черная тень скелета, заставившая его повернуться к толстому Ханю и напасть на него. Святое дерьмо, это еще что такое? Толстый Хань был расстрелян, словно атакован роем пчел, но он не мог отстреливаться в ответ. Он мог только изо всех сил атаковать босса. «Меня контролируют». Отправил 100 выстрелов сообщение в чат группы. Чжан Ян быстро ответил. «Взгляни на описание навыка. Есть ли ограничение по времени? Его можно развеять. Навык истекает и развеивается автоматически, если есть ограничение по времени, иначе игроки должны будут развеять его специальным методом, например, убить цель или использовать специальный предмет». Чжан Ю, есть ограничение по времени, и это около 15 секунд. Его нельзя развеять. Это хорошо. 15 секунд не так долго, как кажется. Чжан Ян крикнул. «Маленький снег, тебе нужно приложить еще больше усилий для исцеления. Теперь у нас в группе предатель». 100 выстрелов рассмеялся. «Эй, это не я. С еще одним врагом, бремя маленького снега удвоилось». К счастью, у контролируемого 100 выстрелов не было фиксированной цели. Он просто повернулся к одной цели, чтобы атаковать ее один раз, а затем атаковал другую. Маленький снег просто бросило на всех регенерацию, и это удалило 100 выстрелов, как угрозу для команды. «Хорошо, что он не объединился с боссом и не напал на Чжан Яна, иначе последний не пережил бы такой натиск. После неудачного заклинания прошло 15 секунд, 100 выстрелов вернулся к норме, и их атакующий ритм, наконец-то, вернулся к первоначальному темпу. 72%, 71%, 70%. Появитесь, мои верные слуги. Служите и сражайтесь за своего господина. Шуриан поднял меч в третий раз. Чжан Ян пришел к выводу, что босс активирует это умение, только, после потери каждых 15% ОС. Придерживаясь плана, 100 выстрелов и Толстый взяли одного из мобов, в то время как Дризлер взяла на себя другого, и битва продолжала плавно прогрессировать. Ха-ха, вонючий, гниющий босс, тебе лучше отдать эту классную лошадь. Глаза Дризлер не сходили с лошади, которую она так рьяно желала заполучить. Спустя 2 минуты, ОС босса были снижены до 55%. Он снова призвал своих мобов, но они были убиты тем же образом. Ребята, не расслабляйтесь. Чжан Ян поспешил охладить чрезмерный пыл своей группы. Когда у босса останется 50% ОС, я уверен, что у него появится еще один контролирующий навык. Мы должны быть осторожны. 54%, 53%, 52%, 51%, 50%. Дризлер, преклонись перед своим новым хозяином. Шуриан указал своим мечом на Дризлер для применения навыка. Затем он спустился со своего коня и заорал. «Тень Луны, сражайся вместе со мной, Ши-Лин-Лин». Конь-скелет издал странное ржание и поднял передние копыта, начав атаковать Чжан Яна. Ход битвы был перевернут с 5 ха против 1 го, на 4 ха против 3 ха. Глава 75. Шквал атак, тень Луны, ездовое животное Шуриана, серый уровень. 25 ОС, 300-0002 босса серого ранга справа и контролируемый Дризлер слева от него. Чжан Ян был загнан в угол опасностью, наступающей со всех сторон. Шуш, враг атаковал. Медленно подбираясь к своему пределу, Чжан Ян пытался избегать всевозможных атак, чтобы уменьшить получаемый урон от всех входящих атак. Находясь ближе всех к Чжан Яну, атака Дризлер достигла его первой, и в мгновение ока загнала его в угол, как цыпленка в клетке. У него даже не было достаточно места, чтобы нормально двигаться. Он быстро топнул по земле и использовал раскат грома, нанося урон по всем 3М целям. Однако эффект замедления сработал только на Дризлер и лошади, главный босс был абсолютно невосприимчив к нему. Чжан Ян и не мог просить большего, замедлить 2 врагов из 3 для него уже было более чем достаточно. Он быстро выскользнул из опасной зоны и затащил всю тройку в правую сторону от поля битвы, чтобы его атаковал только один босс. Спустя 4 секунды Дризлер и Тень Луны опять атаковали Чжан Яна. Он быстро активировал блок и уклонился от серии атак. Когда раскат грома снова был доступен, он быстро использовал его и продолжил кайтить один босса. Через 15 секунд Дризлер вернула контроль над своим персонажем, и Чжан Ян наконец-то смог спокойно выдохнуть. Он активировал горизонтальный размах, который сдерживал с тех пор, как Дризлер стала их врагом, поскольку он действительно боялся, что может случайно ее убить. Но теперь, когда она вернулась на их сторону, он сможет устроить, для врагов, настоящий ад. «Сосредоточьтесь на боссе, игнорируйте лошадь», — сказал Чжан Ян. «Если бы у Тени Луны было меньше 100-0-0-0 ОС, он мог бы сначала убить ее, но у этой лошади были подавляющие 300 тысяч ОС, и поэтому Чжан Ян немедленно избавился от этой идеи. «Да, даже не прикасайтесь к коню, он мой», — воскликнула Дризлер. Хотя Тень Луны и была призванным монстром, она по-прежнему была боссом серого ранга. Ее урон был достаточно высоким, чтобы наносить по 1000 единиц урона за удар. Если Чжан Ян будет небрежен и позволит себе пропустить несколько атак подряд от Тени Луны и Шуриана, то он обязательно отправится на кладбище. Святое дерьмо, это напрягает. Толстый Хань сделал глубокий вздох. Он боялся, что Чжан Ян может совершить ошибку, которая убьет всю команду. Эта ситуация позволила Чжан Яну показать свою необычную боевую тактику. Он использовал раскат грома не как средство атаки, а чтобы замедлить атаки Тени Луны на него. Он также стратегически использовал блок только для того, чтобы защитить себя всякий раз, когда был уверен, что не сможет уклониться от атаки. Его умение использовать свои навыки превосходило человеческие возможности. И хотя его линия ОС летала, как на американских горках, поднимаясь и опускаясь на невероятной скорости, он все еще стабильно держался. Если бы любая другая группа попыталась принять этот вызов, их танк бы просто не смог кайтить двух боссов одновременно, сохраняя при этом свою жизнь. «Маленький Ян, ты действительно удивил меня», — толстый Хань облегченно выдохнул. «Засунь свое удивление себе в жопу и атакуй босса». Чжан Ян не следил за своими словами, когда разговаривал со своим братом. 48%, 46%, 44%. Ос босса продолжали медленно снижаться. «Появитесь, мои верные слуги. Служите и сражайтесь за своего господина». Шуриан в пятый раз призвал своих мобов. «Дзинь». Шуриан призвал слуг смерти. Каждый выполнял свою задачу. Даже маленький снег приостановила свою поддержку, чтобы бросить небесную кору на монстра. Им удалось быстро уничтожить двух монстров, не давая Шуриану никакого шанса на исцеление. «Маленькие противные существа, с меня уже достаточно вашего зловония. Сгиньте в аду», — взревел Шуриан. В пещеру начали прокачивать темные облака, через дыры в стенах. «Дзинь». Шуриан призвал демонический дождь. Чжан Ян посмотрел на облака, продолжая кайтить босса. «Будьте поосторожнее с этими облаками. Я уверен, что от них будут одни проблемы». Как только он закончил свою фразу, из облаков начали капать черные капли дождя, поливая 2/3 всего поля. 300, 300. Все схватили ноги в руки и начали бежать в безопасное место. Однако некоторые из них не успели сделать это, и попали под атаку дождя, получив по 300 единиц урона от темной магии. С этим растущим бременем исцеления, полоса маны маленького снега начала спускаться вниз, словно оползень. «Быстрее, ребята, избегайте дождя, иначе я такими темпами очень скоро останусь без маны», — прокричала маленький снег. «Ха-ха-ха, кучка низших существ, бойтесь за свои жизни, взвойте же от боли». Шуриан размахивал своим мечом и смеялся, как обезумевший король. «Дерьмо, когда этот сраный дождь прекратится», — проворчал толстый Хань. Чжан Ян начал медленно кайтить босса ко входу на пятый этаж. «Проверьте вход, посмотрите, закрыта ли дверь». Чжан Ян думал, что они могут повторить тактику с предыдущего этажа, спрятаться за входом и атаковать босса с безопасного расстояния. Совершив несколько шагов, 100 выстрелов обернулся и вздохнул. «Дверь закрыта». Чжан Ян испустил вздох разочарования и повернулся лицом к боссу. Он думал, что сможет избавиться от некоторых неприятностей, но теперь ему придется приложить еще больше усилий, чтобы уклоняться от атак Шуриана и Тени Луны, глядя на капающий с неба дождь. Вот это морока. Тем не менее, было вполне разумно, что разработчики не поощряли игроков, которые использовали баги на местности, чтобы облегчить убийство босса. Похоже, что вход будет открыт только тогда, когда будет убит босс или вся группа. Поскольку все они должны были следить за дождем, их общий урон сильно упал. Если раньше они уже, и так, были на скорости черепахи, то теперь они были еще медленнее. Ос босса падал очень медленно, всего 1% за раз. К тому моменту, когда у босса оставалось примерно 30% здоровья, эффект от противоядия почти достиг своего временного предела. Заметив это, Чжан Ян быстро прокричал: «Ребята, примите еще одно противоядие». Чжан Ян чувствовал небольшое сожаление по поводу того, что не принял еще несколько зелий сопротивления магии тьмы новичка. 100 устойчивости перед магией тьмы может нивелировать как минимум 100 ед урона от темной магии. Это могло иметь большое значение. 27%, 26%, 25%. «Появитесь, мои верные слуги. Служите и сражайтесь за своего господина». Шуриан снова призвал мобов и одновременно с этим он указал своим мечом на толстого Ханя. «Стройный и красивый, преклонись перед своим новым хозяином». «Дзинь». Игрок «Стройный и красивый» попал под воздействие теневого управления. «Дерьмо, урона будет недостаточно», — жаловался толстый Хань, так как не мог контролировать своего персонажа. Он поднял лук в своих руках и прицелился в маленький снег. Чжан Ян быстро продумал следующий шаг и крикнул: 100 выстрелов, мелкая, вы берете на себя левого моба. Мелкая, не используй рывок, оставь его на потом». «Хорошо». 100 выстрелов быстро выстрелил шокирующим выстрелом, замедляя монстра слева. Дризлер прибыла, чтобы атаковать моба, как раз в тот момент, когда он был замедлен. Чжан Ян, с другой стороны, кайтил босса и тень луны в сторону Дризлер. Моб справа направлялся к нему с невероятно быстрой скоростью. Всего за 4 секунды он был почти в 10 метрах от босса. Рывок. Чжан Ян атаковал второго моба и использовал раскат грома, быстро связав свои атаки с другой обычной атакой и горизонтальным размахом. Его комбо-атака отняла у монстра 1500 ОС. Поскольку активация навыка была мгновенным действием, он не столкнулся с обычной атакой. Все атаки Чжан Яна были совершены почти в одно мгновение. Чжан Ян развернулся и продолжил кайтить босса вместе с тенью луны, уводя их от преследующего их моба. Через 2 секунды моб оправился от оглушения и направился к своему хозяину. Тем не менее, скорость его движения замедлилась от удара грома. Маленький Ян, это был отличный ход, как и ожидалось от этого великого толстого мастера, который учил тебя. Толстый Хань фыркнул, признав невероятный подвиг Чжан Яна. С другой стороны поля, 100 выстрелов и Дризлер сражались, поставив свои жизни на кон. Мелкие 3000 ОС, в их глазах, были почти, как 300. 4 секунды спустя второй моб восстановил свою нормальную скорость и начал приближаться к боссу. Мелкая, используя рывок на другом монстре, Чжан Ян сохранял спокойствие, даже, когда угроза была неизбежной. Он продолжал руководить группой. Дризлер отказалась от моба с 500 ОС, оставшимися до смерти, и направилась ко второму мобу. Когда она попала в радиус атаки навыка, то быстро использовала рывок и ошеломила моба, после чего заняла свою боевую позицию и начала атаковать. На другой стороне поля битвы у маленького снега появилась возможность повторить навык небесной кары и бросить его на первого моба. 100 выстрелов натянул тетиву своего лука и в то же мгновение атаковал монстра, отправив это демоническое существо туда, откуда оно когда-то и появилось. Отлично, так держать, убейте следующего. Чжан Ян был очень доволен их командной работой. Через 2 секунды второй моб оправился от оглушения и начал бежать к боссу. Несмотря на то, что Чжан Ян все это время кайтил Шуриана, второй монстр сумел догнать его всего за 3 секунды. 100 выстрелов быстро погнался за вторым мобом, чтобы атаковать его. Этот монстр был жестоко поврежден Чжан Яном, до 1500 ОС. Дризлер также атаковал его, оставив ему только 700 ОС. Однако скорость передвижения моба была слишком быстрой. Без какого-либо эффекта замедления Дризлер даже не могла догнать его. Единственный, кто мог атаковать его, это 100 выстрелов. Шу-у-уш. Стрела пролетела по воздуху и попала прямо в моба. 208. Похоже, что уже ничто не могло остановить его от достижения своей цели. Ха-ха-ха. Шуриан безумно рассмеялся. Он поднял свой меч высоко вверх, собираясь разрезать подходящего к нему монстра. 710, 731, 728. Фух, похоже, я сделал это вовремя. В долю секунды Чжан Ян пролетел через поле и активировал горизонтальный размах, одновременно атакуя всех 3 противников высоким уроном. Второй моб потерпел поражение, прежде чем смог выполнить свою задачу. Взмах меча босса ударил, только, по пустому воздуху вокруг него. Он застонал от гнева. Красиво. Все хвалили Чжан Яна за его спасение в последнюю минуту. Ха-ха, ничего, не останавливайтесь. Атакуйте босса. Победа уже не за горами. Отшутился Чжан Ян. 24%, 22%, 20%. Все шло гладко. Ровно до тех пор, пока ОС босса не упал до 10%. Тень Луны, приди ко мне. Вместе, мы загоним эти досадные ошибки прямо в ад. Шуриан сделал сальто назад и приземлился на спину Тени Луны, а его бледно-белый меч превратился в кроваво-красный. Дзинь. Шуриан впал в безумие. Все атаки увеличены на 50%. Интервал атак уменьшается на 50%. Этот босс с режимом Берсерка, 1. Кайт. Кайтить от ките, воздушные змеи, которые предназначены для буксировки человека или других средств. Способ атаки, при котором атакующий постоянно убегает от монстров, не давая им себя догнать. В таких случаях говорят танк кайтит босса. Также используется в ПВП, обычно кайтит охотники и маги игроков ближнего боя, разбойников, паладинов и т.д. Другими словами, процесс удержания цели на расстоянии, с которого вы можете наносить ей урон, но сами его не получаете. Часто кайт используется вместе с различными способами замедления противника, либо увеличение своей собственной скорости передвижения. Глава 76. Щедрое вознаграждение. Уже и так тяжелая битва с Шурианом стала еще тяжелее, когда он вошел в режим Берсерка. Каждый взмах его меча был похож на падение самолета, и даже пространство вокруг его меча было искажено. «Маленький снег, сосредоточь свое исцеление только на мне», — воскликнул Чжан Ян. «Заключительные моменты боя, всегда были самыми важными и самыми опасными. И сейчас все сводилось именно к этому решающему моменту. Одно неверное движение, один пропущенный удар, и это будет концом для всей группы. Чжан Ян выбросил все ненужные мысли из головы и сосредоточился только на уклонении от каждой атаки босса. Уклонение, уклонение, блок. 1184. Чжан Яну понадобилось пропустить всего один удар, чтобы потерять более 60% своих ОС. Если бы он получил полный урон, включая 600 урона от темной магии падающего дождя, он бы непременно погиб. Маленький Снег старалась изо всех сил. Она даже не заботилась о сохранении очков маны. Все, что она знала, это то, что должна была сделать все, чтобы не допустить смерти Чжан Яна. 9%, 8%, 7%. ОС босса непрерывно падали, но ОМ маленького Снега падали еще быстрее. Давайте, ребята, осталось всего 20 000 ОС. Он почти мертв. Чжан Ян поднял их уверенность в себе, чтобы возбудить группу. Несмотря на то, что они все еще твердо стояли на ногах, а не были на грани смерти, они по-прежнему ощущали огромное напряжение, давление и усталость тысячи битв. Однако теперь, когда битва уже почти достигла своего конца, атакующие дальнего боя были предельно расслаблены. Босс больше не использовал теневое управление и не призывал мобов. Пока они продолжали следить за дождем, с ними ничего не должно было случиться. С другой стороны, если Чжан Ян хотя бы раз прогадает с блоком, или маленький Снег промедлит со своим исцелением, то вся команда будет просто уничтожена. 5%, 4%, 3%, 2%. Напряжение еще никогда не достигало таких высот. Группа собрала все остатки своей силы, которые у них были, чтобы закончить этот бой. Никто не хотел проиграть в бою, где у босса оставалось всего 2% ОС. Оставался еще 1%, 3000, 2000, 1000, 589, 210, 0. Дзинь, вы и члены вашей группы успешно убили Шуриана. Получено 80 050 очков опыта, 50 очков групповой бонус. Когда прозвенело уведомление системы, босс свалился со своей лошади и упал на землю. Конь начал топать по земле и стонать, пока под ним не появился магический круг, и оттуда не вырвался столб темного света, и конь бесследно исчез. Уставшая и запыхавшаяся Дризлер опустилась на колени, чтобы отдохнуть, но как только она увидела, что ее лошадь пропала, она быстро вскочила на ноги и заголосила: «Аркх, моя лошадь, верните мне мою лошадь». Она быстро бросилась к магическому кругу, но когда она добежала, лошадь уже исчезла. «Уу!» – взвыла Дризлер. Слезы текли по ее щекам. «Я хочу эту лошадку. Верните мне мою лошадь Имхака». Без цели, которую нужно было атаковать, зеленый туман рассеялся и в конечном итоге исчез, оставив воздух чистым и свободным от каких-либо загрязнений. Толстый Хань подошел успокоить Дризлер. «Дризлер, не грусти. Давай я буду твоей лошадкой». Он на самом деле пошел на четвереньках. Увидев, что делает Толстый Хань, Дризлер рассмеялась, а затем она изо всех сил постаралась сердито на него взглянуть. «Ты действительно думаешь, что я все еще трехлетний ребенок?» С таким ревом и воплями, кто бы так не подумал. Все остальные думали то же самое, но, чтобы избежать с ней конфликта, они сдержали это в себе. «Фьююш!» Подул сильный ветер, и из ниоткуда появилась призрачная фигура старика. Он подплыл к группе и поклонился им с чувством благодарности. «Я благодарю всех вас за победу над демоном». Сначала они все были в замешательстве, но потом они подняли глаза и быстро прочли надпись над его головой. «Старк, член деревни Антилопы, нормальный уровень, 1, ОС, 0.50 это был призрак, для них это было необычно. Но когда НПЦ закончил свою речь, над его головой появился желтый знак вопроса. Квестовый НПЦ, все обменялись быстрым взглядом и открыли журнал квестов, чтобы убедить в том, что их квест «Спасите души жителей деревни» был выполнен. Никто из них не понимал, что происходит. Им было поручено убить некроманта Зака и спасти души жителей деревни, но как они могли выполнить этот квест, если они убили совершенно другого босса? Чжан Ян немного подумал и заговорил с призраком. «Мы отправились сюда по просьбе молодой девушки по имени Эмми из деревни Антилопы». «Что, Эмми? Моя дорогая Эмми?» Старк выглядел потрясенным и счастливым. «Что с ней? Она жива?» Чжан Ян покачал головой. «К сожалению, нет, она мертва». Старк опустил голову. Было видно, что он чувствовал себя подавленным, а его персонаж начал постепенно исчезать. Через некоторое время он поднял голову и заговорил: «Герои, то, что вы сделали, было храбрым и выдающимся. Я не смею просить большего от вас, но, пожалуйста, у меня есть еще одна просьба к вам. Вам нужно спасти души жителей деревни. Есть еще несколько ловушек, установленных этим злым некромантом. Он слишком темный, от него несет злом. Он собирается что-то сделать с душами этих невинных жителей и обречь их на участь хуже, чем в аду. Дзинь, вы выполнили основной сюжетный квест. Спасите души жителей деревни. Получено 50 000 очков опыта. Вы получили награду. Удача плюс один. Дзинь, у Старка есть квест для вас. Преследуйте злого некроманта Зака. Вы принимаете его, это основной сюжетный квест. Завершите квест, чтобы получить роскошную награду. Аркх, он все еще продолжается. Как долго будет идти этот долбанный основной сюжетный квест? Жаловался толстый Хань. Ну да ладно, давайте не будем ссориться из-за простых мелочей. Просто примите этот квест. Хотя Чжан Ян и сказал это, он тоже не любил продолжительные квесты. Старк поблагодарил группу и покинул это место. Наверное, он направился к своей дочери, чтобы упокоить душу. Преследуйте злого некроманта Зака, уровень сложности. А, описание квеста. Как только вы обнаружите злого некроманта Зака, проследите за ним, чтобы вы могли спасти души, которые он заключил в тюрьму. Прогресс. Найдите злого некроманта Зака 01, этому не будет конца. Карта игры слишком огромна. Как мы сможем найти его без зацепок? Сказал толстый Хань. Чжан Ян ответил ему: мы отложим этот квест на потом, на других квестах должны будут упоминаться какие-нибудь подсказки. Кроме того, квест заключается только в том, чтобы найти цель, а не уничтожить. Да и уровень сложности квеста слишком высок, а это означает, что место, которое мы должны искать, должно быть выше уровня, чем наш текущий. К тому же, в качестве награды мы получили плюс один к атрибуту удачи. Можно смело сказать, что мы здесь ничего не потеряли. Один очко атрибута удачи было ничем, но с достаточным накоплением она, естественно, покажет свою эффективность. Толстому Ханю не понравился ответ, который он получил, поэтому он нехотя отошел в сторону и начал там что-то бормотать. Чжан Ян рассмеялся. Так как мы победили босса серого ранга, я думаю, что настало время нам получить нашу награду, не так ли? Когда Чжан Ян упомянул слово «награда», настроение Дризлер немного улучшилось, и она ухватилась за шанс открыть труп. «Мое, я открою его, дайте мне, Афина, лук из белых костей, серый улучшаемое оружие, атака оружия, 306-366 интервал атаки, 2-8 секунды ДПС, 120 разъем 1 го уровня, разъем 1 го уровня эффекта экипировки, увеличение шанса критического удара на 1%, требования к уровню, 30 святые угодники, это оружие может быть улучшено». Толстый Хань быстро позабыл о своем разочаровании в отношении длины квеста и был взволнован, увидев новый, недавно выпавший, лук. «Чжан Ю, для чего нужен этот разъем?» – спросил 100 выстрелов. «Разъем нужен для того, чтобы вставлять туда разные кристаллы. Существует много типов кристаллов, таких как кристалл ловкости, кристалл интеллекта и многие другие. Вы можете выбрать различные варианты кристаллов. Если вы вставите кристалл с плюс 10 очками к интеллекту в доступный слот, то вы получите дополнительные 10 пунктов к атрибуту интеллект. Кристаллы имеют 8 рангов. Слот более высокого уровня может вписаться в низкоуровневый кристалл, но не наоборот», — пояснил Чжан Ян. «Кристаллы низкого уровня можно купить в магазине кристаллов в городе. Высококачественные кристаллы можно получить от победы над боссами, завершения основных сюжетных квестов, скрытых квестов или даже за побитие рекорда по времени на героическом режиме в подземелье», — добавил Чжан Ян. 100 выстрелов, братан. На этот раз я буду бороться за этот предмет. Я не собираюсь проигрывать его. Давай бросай. Я тоже», — ответил 100 выстрелов. 100 выстрелов, 78 очков. Толстый Хань, 3 очка. Ха-ха-ха-ха-ха. Дризлер смеялась до тех пор, пока не упала на пол. Толстяк, теперь ты знаешь, какова на вкус карма. Толстый Хань рассмеялся. Он знал, что у него будет еще один шанс получить этот предмет, когда босс снова появится. 100 выстрелов положил лук в свой инвентарь, поскольку он сможет экипировать его, только, когда они достигнут 30 го уровня. Дризлер хихикнула. Хи-хи-хи, мои руки полны удачи, не так ли, Хаэм? В таком случае, Если ты когда-нибудь снимешь что-нибудь ниже серого ранга, то мы отрубим тебе руки». Чжан Ян приподнял бровь. «Цэ-цэ, ты подонок». Дризлер надула губки, как последний неудачник. Она снова протянула руку, чтобы открыть труп. «Белое костяное ожерелье, серое ожерелье, стойкость. Плюс 18 интеллект, плюс 9 дух, плюс 3 разъем 1 го уровня эффекта экипировки. Каждый раз, когда вы произносите заклинание, будет установлен фиксированный шанс увеличения магической атаки на 100 единиц, продолжительностью в 10 секунд. Эффект не может быть сложен. Требования к уровню. 30. Сестра, тебе так повезло быть единственным пользователем магии здесь. С тобой больше никто не будет сражаться за любое магическое снаряжение», — сказала Дризлер. В ее голосе был намек на ревность. Маленький Снег все это время мило улыбалась, но когда Дризлер уточнила этот факт, ее улыбка стала еще шире. «Камень хаоса, используемое, применение, увеличивает ваш инвентарь на 10 слотов. Увеличение размера инвентаря, это очень полезно. Да, давайте все бросать». По мере того, как они получали все больше и больше экстравагантных предметов, понимание Чжан Яна, почему большие гильдии так стремились занять это место, еще больше увеличилось. Эта сокровищница продолжала становиться все лучше и лучше. Бросали все, но предмет получила маленький Снег, с отличным результатом в 100 очков. Книга навыков. Агрессия авангарда. Книга навыков. Использование. Обучает агрессии авангарда. Требования. Хранитель. Защитник. А, только танки. Все быстро призвали Чжан Яна изучить навык и отправить его описание. Чжан Ян был удивлен и счастлив. Он всегда хотел иметь этот навык в своей предыдущей жизни, но он никогда бы не подумал, что это умение появится именно здесь. Каждый раз, когда полевой босс был убит в первый раз, количество предметов и шанс их дропа всегда были лучше. Однако, как только босс возродится и будет убит во второй раз, скорость выпадения снова станет нормальной. Он поднял книгу навыков и быстро изучил ее, после чего опубликовал описание умения в канале группы. Агрессия авангарда. Кастует защитный барьер 3×3 метра. Каждый союзник, находящийся в барьере, получает на 90% меньше урона. Однако заклинатель получит больше урона на 100%. Продолжительность 10 секунд. Время перезарядки. 10 секунд.